Во все тяжкие. Глава 5, часть 2. И сейчас гном видела, как горгулья слегка нарушит свою стойку, пострадав от тяжелого удара куры. Она подкорректировала свой гаечный ключ в соответствии с положением ноги, которая как раз стояла прямо на пути размаха Физзи. Тяжелый инструмент врезался в каменное колено, сильно повредив его и заставив каменную статую споткнуться, опустившись на одно колено. Увидев созданный гномихой шанс, Кора немедленно сделала шаг вперед. Бес протянула все 4 руки к врагу, выполнив горизонтальный замах с обеих сторон по направлению уродливого лица спотыкающейся горгульи. «Пролом головы!» Все 4 кулака Коры одновременно поразили каменную голову горгульи. По 2 с каждой стороны. Появилась глубокая трещина и начала двигаться по диагонали, что привело к тому, что большая часть головы существа попросту оторвалась и упала на землю. Физзи, все еще болтаясь между ног демоницы, нанесла еще один тяжелый удар по колену горгульи, сумев окончательно сломать его. Затем она ушла с той позиции, чтобы избежать погребения под падающей каменной статуей. «Поступь войны!» Кора утопила ботинок в груди горгульи, чтобы у последней точно не осталось никаких шансов. Она не превратилась в пыль, как это случалось с каменными солдатами, но все же была разбита на 3 большие части. Естественно, то, что осталось от горгульи, не выказывало никаких признаков жизни. «О, да!» — ободряюще вскрикнула Кора, вскинув руки в воздух. «Получи!» «Аккуратно!» — раздался снизу писклявый голос. «Ты почти что растоптала меня!» «О, верно, ты ж была внизу. Ну, извиняй, ты просто правда слишком крошечная!» Физзи издала раздраженный вздох, лелея в своих мыслях что-то по типу «вот подожди немного и...». Оглянувшись, она заметила, что Бокси, Валерия и 2 оставшихся Дулахана были заняты горгульей с тигровым лицом. Вооруженные молотами безголовые воины занимались очень важным делом, а именно отвлечением на себя каменной твари. Они умело блокировали или парировали атаки при каждой возможности и контратаковали в ответ, но этого казалось недостаточно для нанесения ими большого урона. В этом плане первым шел мимик. Он превратил кончик своего языка в большой стальной шарик с выступающими из него несколькими толстыми короткими шипами и размахивал им, словно какой-то цепью. Лич же в это время неподвижно замерла, держа руки напротив своего лица, словно пытаясь схватить невидимый арбуз. Если присмотреться поближе, то казалось, что она что-то тихо бубнила себе под нос. Через несколько секунд между ее ладонями появился странный шар неестественно яркого синего дыма. «Проклятым льдом, я приказываю тебе! Стань хрупким, словно стекло, и повинуйся мне!» На этих холодивших саму душу словах она закончила свое 6-секундное песнопение. Мимик и 2 Дулахана отступили от горгульи. Синий дым между руками лича понесся вперед, словно у того присутствовал собственный разум. Не найдя другой цели, он быстро окутал живую статую и просочился в ее тело, превратив тускло-серую каменистую кожу в бледную с оттенком синего. Как только проклятие вошло в существо и изменило его органическую структуру, Бокси тут же атаковал горгулью. Он попал прямо по талии, в результате чего каменное существо буквально развалилось на 1000 осколков. То, что Валерия использовала сейчас, было проклятием раскола. Оно приводило к значительному усилению физического ущерба по отношению к охваченному проклятием существу. Недостатком было гораздо более продолжительное песнопение, чем у большинства других заклинаний. Хотя это скорее можно назвать своего рода общей чертой магии, полученной из навыка «Проклятые чары». Столь продолжительное время активации было причиной того, что Лич не посмела использовать проклятие против прыткого мимика во время их конфронтации в башне. У проклятий также была неприглядная особенность. Иногда не подчиняться желаниям заклинателя и атаковать совершенно случайную цель. Поэтому при их использовании нужно проявлять большую осторожность. Однако наносимые ими изнурительные эффекты были чрезвычайно мощными, что делало их достойными внимания заклинаниями. Один из других наговоров, о которых знала Валерия, было проклятие безмолвия, что предотвращало использование боевых искусств, навыков и заклинаний на срок до 20 секунд. Затем шло проклятие усталости, которая постепенно истощала выносливость и притупляла движение в цели в течение 3 минут. Последним и, вероятно, самым ужасающим проклятием, которое она знала, было проклятие одиночества, которое полностью блокировало чувство жертвы. Оно полностью отрезало все ощущения вроде зрения или осязания, оставляя сознание цели в мире безмолвной тьмы на долгие 30 секунд. Хотя они сохраняли полный контроль над своим телом, жертвы становились совершенно неспособны почувствовать, что происходит вокруг них. Или с ними. Излишне говорить, что наложение любого из этих проклятий в разгар битвы было ничем иным, как смертным приговором, даже учитывая длительное время каста и ненадежное наведение. Проклятые чары становились источником большой силы для тех, кто использовал эту возможность с умом, хоть и цена у этой силы была соответствующая. Применение проклятий на других существах было нарушением табу Лунар, богини, управляющей вопросами мудрости, магии и обучения. Ее учения говорили, что проклятий и наговоров следует избегать, поскольку их грязная энергия будет расползаться и загрязнять магию окружающего мира. Этот феномен можно четко ощущать и видеть даже на этой территории, территории подземелья, где мистическая энергия, известная как мана, была особенно насыщенной. Синий смог, пронизывающий остатки разбитой горгульи, начал медленно вытекать наружу, окрашивая воздух и землю в цвет проклятия. Но разве кому-либо из присутствующих было не наплевать на подобные вещи? Хотя бы потому, что у них все еще остался в живых последний противник. Или, по крайней мере, они так думали до тех пор, пока большая, покрытая огнем горгулья с тролльей башкой, не впечаталась этой самой башкой в землю. Она почти сразу поднялась с земли, показывая другим, что ее крылья и ХП все еще в хорошей форме, но взлететь она больше не могла. Может, Ксера сейчас и впервые сражалась с такими существами, но опытная суккуба прекрасно понимала, что любое явление, которое противоречит законам физики, использовало МП в качестве компенсации. И будучи владельцем пары полностью функционирующих крыльев, она сразу поняла, что полет ее врага явно неестественен и, вероятно, является следствием действия определенного навыка. Поэтому она сосредоточила свое внимание на том, чтобы вытянуть МП со своей цели, опираясь на комбинацию навыка всепожирающего пламени и выгорания маны. Всепожирающее пламя. Описание. Подавляющая огненная стихия не оставит ничего, кроме пепла и угольков. Требования. Пиромант 5 уровня. Интеллект 40. Тип переключаемый. Включено. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон 100 метров. Эффекты. Заклинания пироклазма будут применять всепожирающее пламя к вашей цели в течение 5 секунд. Заклинание пироклазма будет потреблять на 20% больше МП. Всепожирающее пламя каждую секунду наносит урон, равный 10% от первоначального урона. Увеличивает урон, наносимый всепожирающим пламенем, на 20% за каждый уровень этого навыка. Выгорание маны. Описание. Пламя пироманта может сжечь даже магию. Требования. Пиромант 10 уровня. Всепожирающее пламя. Интеллект 45. Мудрость 45. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Дальность 100 метров. Эффекты. Всепожирающее пламя уменьшает МП цели на величину, равную 50% нанесенного им урона ХП. Увеличивает продолжительность всепожирающего пламени на полсекунды за каждый уровень этого навыка. Ну и что с того, если у горгульи были туевы хучи ХП? Существовало своего рода негласное правило, что у таких толстокожих монстров был относительно крошечный запас МП. Поэтому все, что должна была сделать Ксера, это продолжать поливать его огненным душем из огненных шаров, до тех пор, пока монстр больше не сможет поддерживать свой полет. И теперь, когда ее догадка полностью себя оправдала, на практике живое каменное изваяние оказалось перед 4 существами, что были более чем готовы разбить его на мелкие камешки. Прикончив последнюю горгулью, Бокси услышал довольно громкий, крушащий шум, исходящий от башни. Он повернулся и увидел, что значительная часть твердого черного камня, составляющая внешность шпиля, рухнула. На ранее ровной стене теперь красовалось высокое отверстие овальной формы. Новосозданный вход находился в 16 метрах от того места, где в настоящее время стоял мимик, Похоже, что те горгульи были своего рода привратниками, поддерживающими запечатывание башни. Ранее Бокси предположил, что что-то не сходилось, ведь эти существа были не в пример сильнее каменных солдат, которых их группа пачками выкашивала в лабиринте. Ну, в любом случае, они все еще не соответствовали мощи группы Бокси, но без сомнений, горгульи дали им лучший бой из всех предыдущих. Весьма вероятно, что эти горгульи были следующей эволюцией каменных солдат. А это, в свою очередь, означало, что те находились выше 50 уровня. Стражи области изумрудного лабиринта были убиты. Победителю предоставляются трофеи. Теперь в течение следующих 24 часов доступ к черным лестницам свободен. Это сообщение более или менее подтвердило подозрение Бокси в том, что три летающих статуи действительно были особенными существами этого подземелья. Мимик не впервые видел термин «область стражей». Он помнил, что видел его раньше, когда ненадолго получил право собственности на похищенное ядро подземелья Литигар. Управление областью стражей было одним из элементов списка недоступных функций, которые он видел до того, как ядро самоуничтожилось. Подумав об этом, Бокси понял, что он не сталкивался с такими существами, когда совершил нападение на свое родное подземелье. И опять же, это подземелье не починило, казалось бы, нанесенный его структуре ущерб. Два этих факта в сочетании с гораздо большей концентрацией маны в воздухе приводили Мимика к интересному выводу. Ядро подземелья этого места обладало гораздо большим количеством возможностей. Именно тогда Мимик начал задумываться, а стоит ли вообще входить в шпиль? Такие вещи, как ловушки или различные головоломки, точно были по силам этому подземелью. Был ли смысл ввязываться во все это? Поскольку ему просто нужно несколько уровней для основной профессии, то, потратив несколько дней на бои с каменными солдатами в округе, он без проблем сможет добраться до 50 уровня. Смотря на ситуацию с объективной точки зрения, стоит ли ему заходить дальше? Бокси повнимательнее посмотрел в направлении входа, рассматривая возможные варианты. И тут он заметил что-то внутри. Сомневаясь в увиденном в дополнение к первому, он отрастил еще два глаза, чтобы уж наверняка быть уверенным в том, что увиденная реальность. Вспоминая о событиях недалекого прошлого, разве в одном из тех сообщений не упоминалось о трофеях или чем-то в этом роде? Прямо под внезапно образовавшейся каменной аркой лежал сундук с сокровищами. Это и вправду превосходный стимул, или, может лучше сказать, приманка, используя которую подземелья подталкивали авантюристов к их бесславной кончине. Жадность внутри Мимика забурлила, словно гигантский потоп, который ничто не могло остановить. Бокси задвинул осторожность куда подальше и, что есть мочи, побежал к сундуку, полностью игнорируя крики его миньонов. Изысканный сундук с сокровищами распахнулся сам по себе, когда Мимик подошел поближе, будто тот признал незнакомца своим хозяином. Вспыхнул свет, и зловеще выглядящий посох выпорхнул из сундука, зависая прямо в воздухе. Самой привлекающей внимание частью посоха была скульптура демонического черепа, созданного из какого-то черного металла. В черепе были две пары глазных отверстий. Первая прямо под второй, и в каждой из них находился блестящий красный рубин, сияющий изнутри мистическим светом. По бокам выступала пара толстых рогов, в то время как открытая, казалось бы, смеющаяся улыбка была заполнена двумя рядами острых зубов, словно маленькими лезвиями кинжалов. Эта мрачная скульптура головы крепилась к остальной части четырьмя изогнутыми листами блестящего металла, напоминающими лезвие косы. Компоновка создавала впечатление большого существа или демона, который вот-вот раздавит между своими когтями череп. Головка посоха соединялась с остальной частью, выкованной из того же черного металла. В основании посоха снизу крепился маленький красный самоцвет. Оружие составляло в общей сложности 180 см в длину, что вызывало вопросы о том, как оно вообще смогло вместиться в сундук с сокровищами. Тем не менее, Бокси был слишком взволнован, чтобы даже попытаться думать о подобных вещах. Для Мимика представшее перед ним зрелище было, пожалуй, самым ярким и захватывающим за всю его относительно короткую жизнь. Он смотрел на предмет перед ним с неким благоговением, осторожно протягивая к нему свое щупальце. Он на мгновение заколебался, словно не решаясь загрязнять эту драгоценную вещь своим прикосновением. Однако такие мысли были глупыми и ребяческими. Эта вещь перед ним являлась его наградой, компенсацией за победу над тремя горгульями. Приведя поток своих мыслей в относительный порядок, он коснулся прохладной металлической поверхности, наслаждаясь ощущением контакта с чем-то столь драгоценным. И к нему сразу же присоединилась еще пара щупалец, бесстыдно облизывая свой приз. Остальная часть группы подтянулась к мимику, в шпиль. Они пытались остановить Бокси от столь опрометчивых действий, но почти сразу же отказались от этого намерения. Совершенно очевидно, что мимик сейчас пребывал в своем собственном мирке. А уж после того, как он проявил столько чувств к неодушевленному предмету, они и вовсе смотрели на него с широко раскрытыми глазами. «О, как завидно!» Нарушила тишину Валерия, глядя стеклянными глазами на открывшееся зрелище. Даже самый твердолобый понял, что сейчас в ее гнилой голове шел настоящий парад всевозможных непристойных фантазий. «Фу!» — скривилась Кора, испытывая явное отвращение. «Я не думала, что босс действительно пойдет и сделает это». «Что ж, я бы не сказала, что это была полная неожиданность», — прокомментировала Ксера. «Правда? Так Бокси делал что-то наподобие и раньше?» — спросила Физзи. «Нет, не совсем. Просто я была уверена, что рано или поздно произойдет нечто подобное. В конце концов, я знаю моего мастера лучше всех». Произнося эти слова, Суккуб напоминала кота, что тайком дорвался до запасов сметаны. Но Лич, к которому они на самом деле были адресованы, ее не услышала, полностью уйдя в нирвану своих фантазий. Вспомнив об одной важной особенности — грабеже подземелий, глаза Кора на мгновение приняли удивленное выражение. «Подождите, но мы ведь не сможем вытащить эту хреновину из подземелья, верно? Может, кто-нибудь скажет об этом боссу?» «Не я!» — выкрикнула Физзи. Она не желала быть избитой. «Я тоже!» — повторила следом за ней Кора. Она не хотела быть съеденной. «Думаю, мы должны просто позволить мастеру наслаждаться моментом», дала ответ на душераздирающий вопрос Ксера. Хотя она с радостью бы приняла участие в обоих вышеупомянутых мероприятиях, но как хороший слуга она никогда бы не посмела прервать любимое занятие своего мастера. Кроме того, весьма вероятно, что когда мимик узнает правду, то попросту выйдет из себя и будет нуждаться в моральной разгрузке, получить которую сможет, к примеру, через пожирание своей любимой закуски. В конце концов, любой сундук подземелья при открытии вскоре обращался в ничто, растворяясь в подземелье. Это правило в равной степени относилось и к замысловато украшенному сундуку из чистого золота, что мимик уже полностью искупал в собственных слюнях. Причудливый посох же относился к категории постоянных предметов. Но когда сундук из золота развеется, то тот, скорее всего, будет казаться Бокси, чем-то вроде утешительного приза.